Для тех из вас, кто интересуется теорией континентального дрейфа, которая утверждает, что весь мир состоял изначально из одного континента и распался под воздействием центробежных сил, сейчас появилось веское доказательство того, что то, что изначально было известно под именем Пангея, распалось вначале на два суперконтинента – Лауразию на севере и Гондвану-Лану на юге. Со временем они распались на отдельные острова и континенты. Впрочем, это уводит нас слишком далеко от первоначальной темы. Медиум – это человек, который благодаря особенностям в структуре мозга способен принимать послания из иной сферы существования точно так же, как радио принимает послания, недоступные человеческому уху. Медиум обычно впадает в подобие транса, легкого или глубокого, в зависимости от личности самого медиума. Во время этого транса сознание медиума настолько подавляется, что иная сущность получает доступ к ручкам управления и может облекать определенные мысли в словесную форму. Большинство медиумов находится под спиритическим, духовным контролем со стороны тех, кто с определенной целью удерживается в нижнем астрале. Спиритический, духовный, руководитель или проводник, как многие его называют, действует подобно полисмену и в некоторых случаях не допускает, чтобы проказливые духи стихии причиняли вред медиуму. Сверхсущность медиума удаляется, с тем чтобы предоставить проводнику полную свободу управления, но медиум, сидя на стуле или лежа на кушетке, ничего этого не будет осознавать. Если вы увидите, что медиум оглядывается по сторонам, проявляя чрезмерный интерес к окружающему, можете быть уверены, что перед вами не настоящий медиум. Суть дела в том, что медиум должен совершенно отстраниться от собственной личности и выступать только в роли телефона. В конце концов, если вы желаете получить послание из-за рубежа смерти, то вам не нужна интерпретация медиума, вам нужно четкое, беспристрастное утверждение. Единственный способ получить это четкое беспристрастное утверждение – это позволить духу говорить без всякого вмешательства медиума. Хочу еще раз напомнить, что при установлении контакта с теми, кого мы называем духами ушедших, мы слышим лишь рассказы об их снах в ином мире, поскольку истинно развитые души отправились в такое измерение, в которое обычному медиуму проникнуть не под силу. Лишь с помощью истинного мастера можно проникнуть далеко вперед во времени и получить послание от одной из отошедших в немыслимую даль душ. Вот почему так трудно получить сколько-нибудь содержательные весточки от тех, кто нас покинул. Посмотрим, как обстоит дело с обычным медиумом. Допустим, некая женщина наделена определенными медиумическими способностями и может устанавливать связь с отошедшими людьми. Не следует, однако, забывать, что эти недавно отошедшие люди все еще пребывают в нижнем астрале, в том, что мы можем назвать чистилищем. Это промежуточное состояние, своеобразный зал ожидания, где они дожидаются указаний, что им делать и куда направиться. Этих людей можно, пожалуй, рассматривать как пациентов больницы, поскольку очевидно, что многим из них придется пройти определенный курс духовной терапии, чтобы преодолеть потрясения их земного опыта. А посему давайте решим, что мы установили контакт с одним из таких пациентов. Пациент лежит в постели, и, следовательно, его представление об окружающем ограничено небольшим пространством в поле его зрения. Работа всей больницы ему не видно, а если он увидит какой-либо иной пейзаж, то, вероятно, это лишь вид из окна палаты. Допустим, вы получаете послание от одного из проводников или от некоего духа, чьей особой задачей является оказание помощи тем, кто вот-вот покинет этот мир, либо тем, кто его только что покинул. Если они заговорят, то это будет весьма похоже на разговор какой-нибудь неопытной медсестры или санитарки, и даже если вы попадете на заседание больничного комитета, то вы и тогда не получите полного представления о происходящем. Дать всему должную оценку вы можете, только покинув госпиталь и отправившись, так сказать, на экскурсию по городу. Когда человек покидает этот мир, который мы именуем Землей, он попадает в нижний астрал, который Библия называет чистилищем, который, как мы установили, можно считать госпиталем для больных душ, где они излечиваются от тех потрясений, которые им довелось претерпеть на этой жестокой, жестокой Земле. К сожалению, нижнему астралу больше подходит сравнение с домом для умалишенных, в котором пациенты принимаются и обследуются так же, как психиатр иногда беседует с пациентом, чтобы самому разобраться в недугах и расстройствах больного. Так и в нижнем астрале вновь прибывшая душа может увидеть все проступки, совершенные ею на земле, и что она должна сделать для их искупления. Затем душа недолгое время отдыхает и восстанавливает силы. Возможно, прогуливается по прекрасному парку, постоянно получая и лекарства, и лечение, чтобы потом легче было перенестись в следующую фазу существования. Вы в полной мере должны учитывать, что в астральном мире люди по отношению друг к другу абсолютно реальны и осязаемы. В этом мире вы можете натолкнуться на стену, а призрак пройдет сквозь нее, хотя в астрально иных сферах все стены также тверды для их обитателей. Из всего этого яствует, что если вы станете суетливо метаться от одного медиума к другому, с одного сеанса на другой в попытках установить контакт с отошедшим человеком, то тем самым вы причините этому человеку серьезный вред. Посмотрим на это так: близкий вам человек заболел и попал в дом умалишенных или иное лечебное заведение. Если вы станете донимать его постоянными визитами и расспросами, вы лишь замедлите его выздоровление. Он не в силах все внимание уделять лечению, так как вы постоянно вмешиваетесь в его дело, прерываете лечение и приводите его в крайнее расстройство.